смотрю на звезды в окна, посмотри на них. Если хочешь даже с неба, ты в Ростове там. Но я скучаю в Грозном, посмотри на них. Посмотри, я умираю. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Может быть и ты, как и я, там повстречаешь, ты меня найди. А при встрече мне расскажешь, как меня ждала, как по звездам ты искала, как меня нашла, как от радости рыдала. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, любовь моя. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя.